Глава 22. Чтобы развеяться, сходил в бар рядом с гостиницей, выпил пару бокалов и посмотрел матч. Когда я вернулся к себе в номер, понял одну вещь. Жизнь у меня стала какая-то странная. То вообще никакого секса, как отрубило, то все наоборот. Завтра еще Ризу обещал забрать из училища, и она точно захочет, чтобы я остался у нее на ночь. Так и оказалось. Я забрал ее из училища, мы сходили в развлекательный центр, там отдохнули, потом поехали в бар, где вместе с ней поучаствовали в танцевальном конкурсе, и она еще поучаствовала в нескольких других, после чего я остался у нее на ночь. Утром я добрался первым в мастерскую. Работы не было, я просто прибирался на столе, когда зашла Лия. «Ты на месте?» «Да». «Ты знаешь, что Марине вышла замуж?» «Знаю». «За кого?» «Это мне неизвестно». Почему-то все думают, что за тебя. Какой бред. Я жениться не могу. Ладно. Придет и сама расскажет. Не придет. Почему? Потому что она улетела. Как улетела? Куда? К мужу? Куда еще-то? Ты как-то спокойно это говоришь. А как я должен это говорить? Я тебе уже говорил, кто я и кто она. Зря она так. А говорила, что по любви хочет выйти замуж. Ей видней. «Значит, нож — это прощальный подарок от нее?» «Да. Кстати, что она тебе пообещала за помощь?» «Это наш с ней секрет». «Ладно, не говори. Я тебе допрашивать, как ты меня не буду». «Так кто муж?» «Лия, я правда этого не знаю. Сам только вчера узнал о том, что она вышла замуж». «Откуда?» «Из ее письма. Там не было ни слова об этом. Две строчки, что улетает, и вышла замуж. Все». «Понятно». В мастерскую зашел Вилл с Шуртом, и она замолчала. После разговора с Лией я понял, что Марине мне действительно понравилось. Было в ней что-то особенное, но вот что именно, сам не знаю. И я скучал по ней. Нужно забыть о ней, чем быстрее, тем лучше. Улетела и улетела. Коди отправил меня на очередной участок. Там я отработал и вечером пришел в спортзал. Здесь в раздевалке встретил нескольких девушек. Они с интересом посмотрели на меня, и одна спросила: «Как ты так с Марине?» «Не понимаю, о чем ты?» «Отпустил девушку». «Меня что, кто-то спрашивал, что ли?» «Нужно было держать и не отпускать». «Не говори ерунду». Видимо, все обсуждали эту новость. Я чувствовал много взглядов на своей спине в зале. Поработал на силовом тренажере по ускоренному варианту и ушел оттуда. И так на душе было погано. А чувствовать себя главным неудачником управления мне совсем не хотелось. Решил, что не стоит туда пока ходить. Пускай все забудется. Хорошо, что Коди работы подбросил, и я со всей головой окунулся в нее. Если раньше я думал над ремонтом дроида, то сейчас уже стал многое на автомате делать. Ведь проблема однотипная. Наблюдение за мной по-прежнему продолжалось. Поэтому была работа, гостиница, снова работа. Постепенно я отошел и начал забывать о ней, когда в пятницу пришел вызов от нее. Я находился в мастерской, поэтому вышел в коридор и тогда ответил. «Привет, Блесс, это Марине». «Привет, Марине». «Как ты?» «Скучаю, конечно». «Я тоже. Пока мы прилетели на транзитную станцию, решила тебе позвонить». «Ты видела сообщение от меня?» «Да, видела. Жаль, что ты не смог прийти попрощаться. Я тебя ждала». «Ты же понимаешь, что если бы я смог, то пришел, но ты даже не сообщила, где и когда ты улетаешь. А сообщение от тебя я получил поздно, ты уже улетела. Я же посылала тебе данные через полицейский Искин». «Я ничего не получал». «Ну, дядя и тут постарался. Думаю, он не дал бы нам встретиться еще». «Скорее всего, ты прав. Как там у вас дела?» «Как тебе сказать? Меня здесь все посчитали сначала твоим мужем, а теперь главным неудачником». «Что, обижают?» «Нет, побаиваются». «Да ерунда, через пару недель забудется. Ты сама как?» «Знаешь, я уже 10 раз пожалела, что на это все согласилась». «Так возвращайся. Корабли в обратную сторону тоже летают». «Не могу, уже контракт подписала». «Мне сейчас по нему даже поговорить с тобой нельзя». «Почему?» «Такие условия они выставили». «Жестко они». «Что поделаешь? Центральная система, они диктуют условия». «Марине, сообщи кому-нибудь из подруг, за кого ты вышла, а то почему-то все считают, что я должен это знать». Тебе это не интересно? Ты знаешь, это твой выбор, я его уважаю. Спасибо, что поддерживаешь меня. Что я могу еще сделать для тебя? Ты и так сделал много. Нам, наверное, больше не удастся пообщаться, но ты не забывай меня. Не забуду, ты мне понравилась. Жаль, что так получилось. И она отключилась. Последнее, что заметил, у нее потекла слеза по щеке. Ну вот зачем она позвонила? Только начал ее забывать, и опять все по новой. Вышла замуж, улетела. Зачем звонить? Самой больно, и мне тоже. Больше она не звонила, а для меня потянулись очередные рабочие будни. Постепенно я стал забывать о ней. Через неделю я зашел на внутреннюю сеть и узнал, что она вышла за молодого парня. Ему только 18 исполнилось. Подруге она написала, что все у нее хорошо. Работает также в полицейском управлении. Мне больше никаких сообщений от нее не приходило. Дни шли один за другим, и целыми днями я занимался ремонтом. Коди постепенно успокоился и больше не трогал меня. Одно плохо. Наблюдения за мной не снимали. Дрон преследовал постоянно. Периодически у меня проходили спецоперации с Риной и Зари. А также я забирал Ризу из училища, и мы с ней вместе проводили время. Рине с Зари был нужен от меня только секс, и с ними даже пообщаться нормально не получалось. Они постоянно чего-то боялись. Зато Риза стала моей маленькой отдушиной в этом мире, а я ее. У нее тоже, как и у меня, после этой истории с ее парнем на душе кошки скребли, как и у меня с Мариной. От скуки я записался даже на подпольные бои, хотел развлечься и маленько кредов подзаработать. Они были не до смерти, а так, до нокаута. Но мне отказали. Пробили, что из полиции отказали. С такой жизнью я уже забыл, когда использовал оружие в боевом режиме. Правда, пару раз мы с Ризой сходили в тир и постреляли по мишеням, и на этом все. Если не дрон, я бы уже давно снял квартиру. Риза неоднократно предлагала жить у нее, ей только оплачивал коммунальные услуги, но не жил. Мне просто далеко добираться от квартиры до управления. Все это закончилось в один момент. Сидел в мастерской и ремонтировал очередного дроида, когда пришел непонятный приказ от Искина, что флот отзывает меня обратно. От удивления я остановил все работы. Вил, который сидел за соседним столом, заметил это. «Что с тобой, Блесс?» «Приказ странный какой-то получил». «Что за приказ?» «Меня возвращают на флот». «Что, война началась?» «Не знаю, ничего не сказано». «Приказ поступил от полицейского Искина, но он просто продублировал приказ флотского». «Странно. Я новости посмотрел. Ни о какой войне ни слова». «Вот и я удивлен. Что это значит?» «Может, сбой какой? Тебя же списали». «Возможно, сбой. Я сам ничего не понимаю». Где-то через час пришло сообщение от Рины с просьбой зайти к ней в кабинет. Встал и пошел. «Ты куда?» «Начальство вызывает». Пришлось подняться на самый верхний этаж. Здесь располагались кабинеты руководства. За все время я тут ни разу не был. На входе в кабинет Рины меня встретила секретарша. «Заблудился?» «Нет, она просила меня зайти». «Ничего не перепутал?» «Нет». «Тогда подожди, сейчас узнаю». «Проходи, она тебя ждет». Зашел внутрь. У нее был большой кабинет. Она сидела у дальней стены за столом. «Закрой дверь, проходи и присаживайся, где хочешь». Я выполнил ее просьбу и сел рядом с ней. «Мне как с тобой тут разговаривать?» «Да уже не важно». «Блесс, послушай, я пыталась сделать все возможное, чтобы оставить тебя. Даже начальника подключила». «Но мы ничего не могли сделать. Это приказ самого верха». «Ты что, о каком-то странном приказе, что я получил?» «Да, о нем. Я даже с адвокатом переговорила. К сожалению, они имеют право это сделать. Ты ведь их...» «Извини, я бессильна здесь совсем». «Рина, я ничего не понял. Можно поподробнее?» «Пришел приказ, что всех флотских передать обратно флоту. Контракты ведь у вас с ними, а не с нами. Я даже говорила с Зари, чтобы управление выкупило твой контракт у флота и переоформило на наш. Но у тебя сумма неустойки очень большая. Ты не сможешь его отработать, и Искин не дает на это добро. В общем, я не знаю, что еще можно придумать. Мы же инвалиды, зачем мы им понадобились? Вас отправляют в какую-то колонию. Зачем? Точно не знаю. Вроде как там проблемы с местными жителями. Что за планета и система? Планета называется Тарзария. Это далеко отсюда. А систему я не знаю. Когда нужно вылетать? Думаю, дня через два, не раньше. Вас еще нужно собрать. Вы по всему побережью раскиданы. Блез, может, ты придумаешь что-нибудь? Рина, я техник, и в этом не разбираюсь. Если ты не смогла ничего решить, значит, придется лететь. Давай так. Я тебя сейчас на спецоперацию на завтра оформлю. Даже если ты получишь уведомление о вылете, все равно приходи. Как скажешь. Тогда иди, я не прощаюсь, увидимся еще. Конечно. В мастерской меня уже дожидался Коди. Ты где ходишь? У начальства был. Я твое начальство. Уже нет. Чего? Меня возвращают на флот. Я только что получил приказ, и твои приказы больше не обязан выполнять. Не может этого быть. Можешь начинать радоваться. Он быстро вышел из мастерской. Все остальные сразу бросили всю работу. Они тебя возвращают? Спросила Лия. Они забирают всех флотских, меня в том числе. Через пару дней улетаем. Зачем вы понадобились флоту? Спросил Вилл. Как тебе сказать, Вилл? Мы расходный материал, который не жалко. Думаю, нас отправят затыкать какую-нибудь дыру. Что ты будешь делать? Подумаю, конечно, но выбора у меня нет. Придется лететь. Слушайте, может, посидим вечером в баре? Завтра выходной? Извини, Блесс, у меня не получится, ответил Вилл. У меня тоже. — ответил Шурт. — Ты или я? — Если только недолго. — Хорошо, я угощаю. — Договорились? Можно было, конечно, бросить работу, но я решил закончить с последним дроидом, что у меня оставался в работе. Пока им занимался, получил приказ от Рины на спецоперацию, и второй приказ уже от флота — через 3 дня прибыть на станцию, где должен погрузиться на большой десантный корабль флота. Сам пока рылся в сети насчет этой Тарзарии. Система, где она находилась, находилась далеко отсюда. Больше 2 недель в гипере нужно лететь. Располагалась она далеко от основных торговых трасс. Раньше в ней была небольшая шахтерская станция, а теперь шахтеры переехали в соседнюю систему. Сама планета небольшая по сравнению с Элзабией. В 2 раза меньше, и 2-й по счету от местного светила. 2 года назад было принято решение ее колонизировать, несмотря на то, что на ней обнаружили местных жителей. Поначалу все шло хорошо. Колония развивалась, и с местными жителями проблем не возникало. Но около года назад с ними появились проблемы, и начались нападения на колонию. Какие проблемы и из-за чего начались нападения, непонятно. Ничего не говорилось об обстановке там сейчас. Скачал себе всю найденную информацию на нейросеть. Главный вопрос – что мне делать? Можно, конечно, разорвать контракт и выплатить неустойку. Но с этим дроном СБ это большая проблема. Как мне объяснить происхождение у меня 500 000? 100 000 у меня, конечно, была на счетах. 250 000 кредит банка можно взять. Но где еще официально взять 150 000? Сказать, что слонира трофея, никто не поверит и проверять будут. Даже если получится, что дальше делать? Заключить контракт с полицией и оставаться здесь работать? Чтобы быть под постоянным контролем СБ? Нет, это совсем не вариант. Наверняка Рине с Зари я скоро надоем. И они меня поменяют на другого. Ризе тоже недолго учиться осталось. Закончит училище или выскочит замуж, или улетит служить на флот. Останусь я тут один на один с Коди. А он только этого ждет, какую-нибудь подлянку организует. Кроме того, клон из аратанской разведки успел что-то передать или нет? Впрочем, они и так знают, что я здесь, и рано или поздно появится снова. Может, выкупить контракт и просто улететь отсюда? Опять же, куда лететь? Ведь эти, как и СБ, везде найдут. С другой стороны, я 2 раза побывал на Ламире и живой. Может, там, на Тарзарии, не так все плохо, как кажется? А то я здесь совсем застоялся. Целыми днями этих дроидов ремонтирую, надоели уже. Что там особенного может быть? Война аборигенов против современного оружия? Это ерунда. И у местных аборигенов совсем нет шансов против нас. Может, поэтому отправляют нас? Интересно, нас на флот надолго призвали. Впрочем, какие из нас теперь военные? Большинство инвалиды. Совсем я запутался с тем, что мне делать. Впрочем, время для принятия решения у меня пока есть.